и его влияние на кровяное давление. В изучении пиндолола участвовало 11 добровольцев, некоторые из которых участвовали в проведении исследования кривой, доза, эффект и толерантности. В ходе этого исследования мы получили менее драматичные примеры внутренней работы, чем в ходе исследования толерантности, хотя некоторые добровольцы получили особенно мощные ощущения. В следующем исследовании блокады рецепторов серотонина использовался ципрогептадин, антигистаминное вещество, обладающее дополнительными антисеротониновыми свойствами. В этом случае ципрогептадин закрывал веществам доступ к участку 2 серотонина, рецептору, который исследователи считают наиболее важным при контроле действия психоделиков. Это исследование проводилось так же, как и исследование пиндолола. Добровольцы получали ципрогептадин за несколько часов до инъекции ДМТ. В этом исследовании участвовало 8 добровольцев, большинство из них было новыми. Казалось, что происходит определенное подавление воздействия, поэтому мы давали им большую дозу 0,4 мг на килограмм, как с блокатором серотонина, так и без него. Из-за того, что ципрогептадин явно не усиливал воздействие ДМТ, мы надеялись, что при большой дозе мы сможем наилучшим образом определить значительный уровень подавления воздействия ДМТ. Но указывающие свойства вещества были настолько ярко выражены, что затрудняли анализ данных. Было трудно определить, в чем заключалась специфическая блокада ДМТ, а в чем общее успокаивающее действие. В этот момент стало трудно подыскать новых добровольцев или уговорить предыдущих добровольцев вернуться в проект. Кто захочет принимать вещество, которое будет подавлять воздействие ДМТ? Я мог привлечь людей в это исследование, лишь подчеркнув то, что они два раза получат большую дозу чистого ДМТ. Один раз в первый день, а второй раз в сочетании с плацебо-ципрогептадином. Но набирая добровольцев на эту стадию исследования, я звучал несколько услужливо, как продавец поддержанных машин. Я также начал несколько других экспериментов, получивших поддержку университета и FDA. Но эти эксперименты не получили достаточного финансирования для того, чтобы провести полноценное исследование. Один из этих экспериментов, эксперимент с налтрексоном, продолжил исследование механизма действия, предназначенные для определения рецепторов мозга, регулирующих воздействие ДМТ. Налтрексон блокирует рецепторы опиатов и таким образом является очень полезным в лечении пристрастия к героину. Сведения, полученные в рамках исследований, проводимых на животных, указали на наличие взаимосвязи между опиатами и психоделиками. Таким образом, налтрексон мог помочь нам выяснить эту взаимосвязь у людей. Мы начали предварительную подготовку к проекту 3 добровольцев, но один из них так плохо себя чувствовал лишь после приема налтрексона, что он ушел из проекта после первой сессии. Результаты двух других были не очень показательны, поэтому мы не стали двигаться дальше в этом направлении. Еще одним пилотным проектом стала оценка того, влияет ли менструальный цикл женщин на реакцию на ДМТ. Многие женщины говорили о циклических изменениях в своей реакции на психоделики. Кроме того, исследования, проводимые на животных, четко выявили то, что половые гормоны влияют на реакцию на психоделические и активизирующие серотонин вещества. Мы разделили цикл на раннюю, среднюю и позднюю стадии. Исследования проводились на одной женщине, Уиллоу, у которой обычно был глубокий и насыщенный опыт приема ДМТ. На примере этого единственного добровольца не было выявлено никаких очевидных различий в психологическом воздействии. Так как у нас не было необходимого финансирования для того, чтобы продолжать эту интересную линию исследования, мы больше не привлекали к нему других добровольцев. Мы также использовали высокую технологию при исследовании состояния, вызванного приемом ДМТ. Трое мужчин в исследовательском центре получили дозу в 0,4 мг на килограмм, пока мы записывали их мозговые волны при помощи ЭКГ или электроэнцефалограммы. Мы надеялись, что это покажет нам, какие области мозга наиболее и наименее активны во время интоксикации ДМТ. Это было трудным исследованием. Прибор для снятия ЭКГ